Его мир не стал бы идеальным выбором для того, чтобы все человечество укрылось в нем от влияния системы, но Рен Дидли не мог отрицать, что мир будет так же силен, как и навык души. У него были свои соображения на этот счет. Он тут же попробовал использовать экстракцию, но так как этот навык требовал наличия маны, активировать его не удалось. Рен Дидли в задумчивости застыл на несколько секунд, но когда содрогнулся его эфирный перекресток, он в удивлении моргнул. Чувствуя немного глупо, обнадеживающе, Рен Дидли сказал: «Ребята, мне нужна ваша помощь, покажитесь нам». Его грудь неприятно дернулась. Рен Дидли закатил глаза и исправился: «Нам нужна ваша помощь, нам». Сперва ничего не случилось, а слова повисли в воздухе на несколько секунд, после чего кристаллы начали дрожать. По собственному желанию с явным интересом тусклые пучки энергии поднялись в воздух. Они появлялись десятками, сотнями, а вскоре и тысячами. Они увидели друг друга и Рен Дидли, после чего начали с неистовым возбуждением носиться вокруг него и танцевать. Это было похоже на нечто среднее между танцами светлячков и изумрудными очерками метеоритов. Рен Дидли задержал дыхание, едва сдерживая свое волнение. Потом он покинул недавно рожденные сгустки энергии и телепортировался в другую часть своей души. Даже слабое прикосновение того существа к пузырю заставило его вздрогнуть. Трещина увеличилась. Стиснув зубы, он активировал усиление копья, пепельные следы и направил к нему все свои знания о физическом ускорении, духе копья и силе своего собственного тела, за что он получил сразу 5 уровней в этом навыке. Он проткнул кончиком копья семя, которое существо оставило беззащитным. По словам того существа, оно должно было превратиться в оружие, а Рен Дидли не мог позволить чему-то столь опасному находиться в его внутреннем мире. Когда он проткнул его, его восприятие исказилось, и он оказался в огромной сфере. Наружный слой был очень тонким, однако внутри имелись многочисленные связи эфира. Это была гравировка за пределами его понимания. Она была намного высшего уровня, чем путь, который привел его сюда. Уровень ее детализации и сложности просто ошеломлял его. Рен Дидли было трудно поверить, что кто-то кроме Бога мог создать столь экстраординарную конструкцию. В тот момент, когда пузырь еще раз задрожал, Рен Дидли осознал, что это не могло произойти, когда появлялся этот путь. Хоть существо и несло ответственность за эту махину, Рен Дидли ожидал, что на подобном уровне оно будет сражаться. Это заняло некоторое время, больше времени, чем он смог сосчитать. Он мог видеть это, всего лишь раз взглянув на конструкцию из эфира. Он почему-то знал, что эфиру понадобится десятки лет, чтобы пройти по всей этой странной руне. Так это ее большое оружие. Оружие – опасная, но иногда и полезная штука, незаменимая. Да, оно ведь будет питать наш мир. Наш мир – это все еще было пространством его души, хоть его и создало то существо, так что Рен Дидли протянул руку и с помощью своей воли надавил на конструкцию. Она задрожала. Рен Дидли надавил еще сильнее, и конструкция начала дергаться и деформироваться. Даже несмотря на то, что это великое оружие, и Рен Дидли хотел уничтожить его, было очевидно и великолепное мастерство, с которым оно было сделано. Это заставило его поступить более изящно. Вместо того, чтобы просто разломать его, он раскрошит его на тысячи мелких кусочков. Это была мощь, которую даже в гневе он не хотел терять. Он знал об опасности, если он позволит этой вещи существовать. Но у него не было много времени и возможностей. Так что он крошил и разбивал с такой страстью, что само его существование размывалось, словно его воля разрезала эту вещь на куски. По пузырю прошел еще один удар, и Рен Дидли заметил, что огромная его часть начала поддаваться этому напору. Он напрягся и махнул рукой. Он наставил семя, волоча за собой осколки некогда великого оружия. А после недолгих раздумий он разбил оболочку семя, после чего собрал вместе их осколки. У него начала болеть голова из-за попыток контролировать так много объектов за раз, хоть они и были в его пространстве души. Но он проигнорировал напряжение и продолжил. Он вернулся к своему навыку души и схватил леденящую убийственную энергию и освежающую энергию дождя. Пучки уже разрастались и взаимодействовали между собой, а исходящий от них свет стал ярче. После взгляда на море сгустков энергии казалось, будто они уже начали делиться. Когда их было так много, они могли бесконечно делиться. Они будут расти, пока будет на то возможность. Такова была жизнь в мирное время. У них, в отличие от существ из плоти, не было тормозов, поэтому они могли размножаться вечно. Они были воплощением чистой жизни и стремились найти в ней смысл. Они искали тело. Однако у Рэндидли было всего несколько скудных секунд для того, чтобы рассмотреть их, потому что ему предстояло сделать еще много тяжелой работы за невероятно короткий промежуток времени. Глава 208. Рэндидли поднял руки, словно дирижер. Как построить мир? Он остановился на мысли, что это нужно делать по кусочку за раз. И первым, что он создал, стало ядро. Существо было право в одном, его понимание времени было полезной основой. Но он хотел использовать не только объективную сторону времени, но и субъективную. Он хотел создать интерактивную систему времени, которая будет функционировать через ядро. Несмотря на головокружительную боль, руки Рэндидли пришли в движение. Пустые и холодные изумрудные кристаллы, освобожденные от сгустков энергии, были его изначальной средой, с которой он работал, превращая ее в колесики, винтики и другие детали, собирая из них сложную структуру часового механизма. Они были пустыми сосудами, используемыми для удержания жизни, поэтому Рэндидли взял фрагменты оружия существа и вложил их в сосуды, заполняя ими пустоту и оживляя кристаллы прохладной подсветкой. Они вновь засияли силой, но теперь, наполнившись разрушительной энергией, они излучали темно-черный свет. Рэндидли двигался все быстрее и быстрее, скованный лишь границами своей силы воли. В реальной жизни такое было бы невозможно, но здесь, в его пространстве души, создавая для себя новый навык души, было возможно совершать подобное просто силой воли. К счастью, количество пустых кристаллов было огромным, потому у Рэндидли не было недостатка материалов для создания большой конструкции, предназначенной для высвобождения энергии и переработки ее в эфир. Топливом для механизма стала сердцевина оружия, которая являлась большой руной, похожей на руку, сжатую в кулак. Совершенство конструкции из свернутых пальцев лишило его дара речи. Даже при том, что здесь, в своем пространстве души, он обладал абсолютным контролем, он не мог сломать ядро этой конструкции, но он мог воспользоваться его энергией для подпитки часового механизма своего мира. Рэндидли был неопытен в таких масштабных конструкциях, но его знакомство с мастерством часовых механизмов, произошедшего во время нескольких экспериментов, было достаточно. Кроме того, здесь, в его душе, было возможно все. Он просто увеличивал сложность конструкции новыми деталями, доверяя своей интуиции, даже когда чувствовал растерянность от масштабов и сложности работы. Когда он поставил на место последнюю деталь, вся конструкция дрогнула, после чего загудела, когда шестерни начали медленно вращаться. Излучаемая ядром энергия черного света становилась все ярче, в какой-то момент став серой. Неожиданно вернувшись к своему телу, Рэндидли понял, что вспотел. Казалось, что это заняло у него целую вечность, но когда его субъективное время сравнялось с объективным, он понял, что на все ушло от силы несколько секунд. Но все же еще один удар от существа был неизбежен. Взмахнув рукой, Рэндидли собрал осколки оружия и не спеша окутал ими ядро. Дыра, которую он сделал, оказалась слишком большой, чтобы ее можно было полностью залатать, поэтому Рэндидли колебался. Затем он начал манипулировать корой своего нового мира, растягивая и разделяя ее так, что теперь большая дыра разделилась на 8 маленьких дырок, состоящих из бесчисленного множества чрезвычайно крошечных дыр. Из получившихся дыр наружу хлынула эта серая сила. Он потянулся к холодной, смертоносной энергии, энергии дождя и к своему навыку души. Сгустки взволнованно закружились. Предупреждение. Ваши действия приведут к разрушению вашего текущего навыка души. Если в ближайшее время вы не создадите новый, уровень силы которого будет равен или больше текущего, то некоторые из полученных вами наград могут быть отменены. Действуйте с осторожностью. С горящими глазами Рэндидли проигнорировал сообщение. На самом деле он понимал, что его действие было глупым. Система, по крайней мере частично, была способом поглощения смысла и формирования собственного эфира таким образом, который, как было доказано, давал силу. Но он сошел с этого пути. После встречи с существом, увидев изнанку этого мира, ему была нужна сила, которой окажется достаточно, чтобы поколебать систему. Словно по команде, ментальный мир Рэндидли дрогнул, когда существо ударило по нему еще раз. И судя по всему, эта атака разрушила всю его оставшуюся оборону, или, по крайней мере, большую ее часть. Зловещая сила существа вернулась, но было уже слишком поздно. Быстро собравшись, Рэндидли взял смертоносный холод, прохладный дождь, пульсирующую гниль и тлеющий пепел, разделив каждую из этих энергий пополам. Из получившихся 8 кусочков энергии он создал мембраны, которые опустил на 8 основных отверстий в коре. Сначала серая энергия сопротивлялась, накапливаясь под мембранами, но затем давление выросло до такой степени, что этого оказалось достаточно, чтобы она прорвалась наружу сквозь мембраны, раскрашивая растущий мир энергиями разных цветов. Вокруг смертоносно холодных мембран образовались холодные пустоши. Дождевые мембраны создали моря, которые в свою очередь породили реки и озера, покрыв мир водой. Мембраны гнили создали обширные болота, по краям которых раскинулись леса и луга. Мембраны пепла сформировали вулканы, образовали горные цепи и лавовые шлейфы. Рындидли поманил сгустки, число которых не переставало расти. «Ваш черед, ребята, их, идите сюда, детки. Позвольте мне сделать вас больше, больше, больше». Сгустки взволнованно направились к Рындидли и окружили его сильным штормом мельтешения. Но прежде чем прикоснуться к ним, он связал себя со своими 4 благословенными личностями. Ему нужна сила, но больше, чем сила, ему нужен их смысл. Он приходил к Рындидли сначала рывками, а затем, после резкого прорыва, потек к нему 4 реками смысла, которые попадали на вихрь сгустков и увлекали сгустки за собой на собранную Рындидли кору. Полученный от Энни смысл обратил сгустки в похожих на кентавров существ, единственным внешним отличием которых от кентавров стало то, что у них было тело четвероногого насекомого, а не лошади. Их ноги были невероятно острыми, а руки длинными и гибкими. Головы также немного напоминали насекомых, будучи плоскими и имеющими странные фасеточные глаза. Их было совсем немного, но они сразу же собрались вместе и начали исследовать окружающий мир. Смысл Сэма сделал выносливых коротышек, напоминающих дворфов или гномов. У них были толстые и мощные руки, а также длинные и ловкие пальцы. Очутившись в новом мире, они первым делом огляделись и сразу же принялись копать и строить. Существа Аланы напоминали големов. Это были большие, сильные люди, созданные из камня и глины. Лишь появившись, они сразу же начали сражаться друг с другом, быстро разделившись на фракции. Существа миссис Гамильтон были самыми многочисленными и самыми скрытными. Больше всего они напоминали пауков, слизистых пауков, которые предпочитали обитать в воде, хотя и могли жить на земле в течение некоторого времени. Они немедленно отправились в океаны, реки и болота, не спеша принявшись за возведение подводного королевства. Поскольку все сгустки прошли трансформацию, преобразовавшись в различные формы жизни для его навыка души, Рындидли почувствовал приступ сожаления. Они определенно что-то потеряли, эти сгустки, когда он их изменил. Они потеряли свою невинность, свободу жизни и беззаботность. Теперь между ними вспыхнут раздор и даже войны. Но теперь это тоже имело свое значение. Их жизнь была связана, но теперь у них были тела. Рындидли надеялся, что сделанного было достаточно. Пространство вновь содрогнулось, и послышался сильный шум. Рындидли понял, что существо полностью уничтожило отбросившие его пузырь и устремилось к нему. Но он не мог отвести взгляда от этого чрезвычайно запутанного мира, который он создал. Взмахнув руками, он позволил образом своих навыков попасть в мир, наделяя его уникальными свойствами, изменяя небольшие области вокруг тех мест, где они приземлились. Растения стали более распространенными повсюду, когда он сосредоточился на создании гигантского образа своего контроля корней. Он не мог воспользоваться золотыми корнями Игдрасиля, но мог добавить их образ в мир, медленно вырастив корни из коры, из-за чего она укрепилась, а также связав производящее энергию ядро с миром. Он поставил на то, что они будут продолжать расти и развиваться, пока часовой механизм продолжал двигаться. Затем Рындидли расслабился. Новый навык души был создан. Хотите усвоить этот навык души? Предупреждение. Если у вас недостаточно энергии или вашему организму не хватает необходимой силы, это может привести к негативным последствиям. Ты. Взвыло существо, бросившись к нему со спины. Но Рындидли просто улыбнулся. Да, сделаем это. В его внутреннем мире вспыхнула искра, из-за чего все стало настолько ярким, что все остальное стало несущественным. Свет был столь велик, что уничтожил материю и просто засиял, навеяв Рындидли смутные мысли о понимании существования. Вскоре и они были отброшены, оставив его свободным. Вместе с тем, волна хлынула наружу. Мощная, не ведающая препятствий волна. Она напомнила Рындидли теплую руку, сотканную из эфира. Она была чрезвычайно нежной и гостеприимной, приятно растрепав его волосы. Но миновав его, волна превратилась в шторм, который поразил воющее существо и не остановился, даже когда оно начало сопротивляться с помощью эфира. К сожалению для существа, минувший свет сделал любые попытки манипуляции эфира существом бесполезными. На мгновение Рендидли был в восторге от силы того, что он создал, но быстро понял, что что-то не так. Дело не в том, что его навык души был всемогущим, а просто в том, что усвоение навыка души было поддерживаемым системой процессом. Источником этого света была система, что устраняла помехи, поскольку начался процесс. Понимание этого сильно остудило пыл Рендидли. Кроме того, существо было намного выше его текущего уровня, и все же было так небрежно отброшено нормальным процессом системы. Хотя существо могло сдерживать часть своей силы, чтобы не сталкиваться непосредственно с системой, не желая оповещать о своем существовании то существо, которое все это начало, но оно все равно не могло обойти это. Но затем свет засиял еще сильнее, и Рендидли больше не мог его терпеть, и был вынужден покинуть свой внутренний мир, внезапно проснувшись в своем материальном теле, тяжело дыша. Затем его грудь начала гореть, но это был не ледяной обжигающий эфир, не рвущееся наружу разрывающее его чувство, которое он испытывал, когда становился слишком сильным с помощью своего навыка души, а нечто совершенно иное. Это было чувство освобождения и опасности. Его поспешно собранный мир погрузился в его сердце, сначала связав себя с его физическим сердцем, а затем и с дырой в его груди, которая была сердцем его эфирного перекрестка. Его тело задрожало, сначала немного, а затем все сильнее. Глава 209. Вскоре дрожь превратилась в спазмы, из-за чего Рендидли катался по полу своей темной комнаты, корча гримасы. Это было странное времяпровождение человека, который должен был отдыхать перед второй половиной предварительных. Изучение навыка души. Настройка параметров поиска. Расширение области поиска. Предупреждение. Изучение провалено. Установка связи с духом деревни. Предупреждение. Деревенский дух не обнаружен. Отказ системного управления. Пересчет. Эти сообщения начали раздражать Рендидли. Да, то, что он делал, было очень необычно. Раз системе пришлось заставить его оставаться здесь в ожидании ответа, вместо того, чтобы чем-то заняться. Если бы она сразу собралась и сделала нормальный поиск, возможно ли, что его действия оказались настолько безумными? Предупреждение. Не найдено альтернатив. Отказ системного управления. Желаете продолжить ассимиляцию? Рекомендуется проследовать к ближайшей деревне. Проигнорировав всплывшие сообщения, Рендидли согласился на продолжение. Дрожание усилилось, и он почувствовал в своей груди, как крошечный, наполненный жизнью мир, задрожал. И тогда ядро часового механизма начало вращаться, а производимая им энергия начала поглощаться и изменяться. Он чувствовал холодную энергию дождя, смертоносный холод, пепел и гниль, что переплелись в едином вихре. Энергия текла медленно, словно ртуть, наполняя его вены, когда мир пришел в движение. Существа ожили, начали двигаться и взаимодействовать. Они были все еще очень примитивны, но их культуры начали формироваться через их взаимодействие. Успех ассимиляции. Расчет эффектов. Поздравляем! Ваш навык души цикл гнили и пепла эволюционировал в навык души мир четырехцветного часового механизма. Все преимущества, полученные с помощью предыдущего навыка души, были сохранены. Уровень навыка души был сброшен до первого. Поздравляем! Благодаря навыку души мир четырехцветного часового механизма вы приобрели навыки молот зари Ур-1 и пылающая поступь Ур-1. Ваш навык фантомный полушаг эволюционировал в полушаг белого фантома, необычный. Ваш навык грань распада эволюционировал в пожирающий плоть вирус, необычный. Молот зари, усиление вашего удара силой зари, что бьет с неба с большой силой. Стоимость 250 маны. Размер молота и величина урона повышаются с уровнем навыка и ростом интеллекта. Размер области эффекта увеличивается с ростом мудрости. Пылающая поступь. Вы оставляете позади себя горящие следы, что наносит небольшой урон всем, кто пересекает пораженную область. Немного повышает скорость. С ростом уровня навыка растет урон и скорость. Глаза Рендидли расширились от изумления, когда он читал описание новых навыков. Затем он задумался о своих улучшенных навыках. По сути, полушаг белого фантома потреблял немного больше запаса сил, но и активировался намного быстрее, не говоря уже о том, что последующие его активации в течение короткого времени стоили бы заметно меньше, чем его текущая стоимость. Таким образом росла его эффективность и практичность в быстрых комбинациях. Пожирающий плоть вирус очень напоминал грань распада, но действовал быстрее. И если цель не будет лечиться, то навык нанесет колоссальный урон. Эти два новых навыка выглядели особенно интересными, но ему нужно было немного подождать, пока его мана не восстановится, ведь из-за того, что оба навыка были заклинаниями, для их использования требовалась мана. Его грудь все еще горела, поскольку через нее циркулировала энергия его навыка души. В конечном итоге он чувствовал себя вполне хорошо. Казалось, что ассимиляция прошла без особых трудностей, и проблем не будет. Что тревожило Рендидли больше всего, так это отсутствие признаков наличия существа. Рендидли переключил свое внимание внутрь, осматривая свое внутреннее пространство, но похоже, что оно вернулось в норму, лишившись золотых цепей и колокольчиков. Оно сбежало, или, быть может, отказалось от своего плана из-за того, что его страшное оружие стало частью навыка души Рендидли, или же Рендидли напрягся, потому что был еще один вариант, о котором он не хотел думать. Конечно, он проигнорировал план существа и разобрал оружие, но, возможно, в этом и состоял план существа. Хотя Рендидли и разрушил внешнюю оболочку, она все еще была частью его навыка души. Кроме того, он вообще ничего не смог сделать с ядром этого оружия. Он мог лишь воспользоваться его огромной энергией, чтобы питать свой удивительный новый мир. Он также надеялся, что взятие этих сгустков, их освобождение и заселение ими своего мира было хорошей альтернативой созданию пустого мира, который существо хотело создать. Но можно ли вообще верить хоть чему-то из слов существа? Но его душа молчала, поэтому Рендидли ничего не оставалось, кроме как молча пожать плечами и попытаться не думать о такой возможности. Он все еще немного посидел в своем пространстве души, пытаясь обнаружить то, что говорило с ним ранее, но он так ничего и не нашел. Поэтому он развел руками и вернулся к своему телу. Встав на ноги, он потянулся. После этого он тщательно проверил свое тело, чтобы увидеть, были ли какие-нибудь последствия от недавнего столкновения с существом и от ассимиляции его навыка души. Но, похоже, его физическое тело не пострадало. Вместо того, чтобы почувствовать себя лучше, Рендидли приуныл. Если бы и были проблемы, так это то, что он смог бы по-настоящему поверить, что ему удалось обыграть то существо. Но у него нет доказательств, что если даже сейчас он является лишь пешкой на шахматной доске этого существа, ты еще слишком слаб, не усложняй свое обучение. Если у тебя появится свободное время, чтобы думать о других вещах, нам, возможно, понадобится дополнительная тренировка, вроде этой. И снова голос Шалэхом отозвался в его голове, когда Рендидли изо всех сил пытался определить свой путь. Он усмехнулся, ведь ответ был так прост, только вперед, словно копье. На мгновение ему даже стало интересно, чем занимается Шал в данный момент, но затем он отбросил эти мысли. Он исполнит свое обещание и все будет кончено. Никакие дополнительные подсказки от него Рендидли уже не помогут. Все зависит лишь от усилий самого Рендидли. Хотя ему все же было немного обидно, что Шала здесь не было, чтобы засвидетельствовать его успехи. После этого Рендидли снова обратил свое внимание на уведомления. В дополнение к 5 уровням навыка усиления копья, пепельные следы, Рендидли также получил 3 уровня в отвержении, 8 в мастерстве часовщика и 2 в стойкости духа. Все это пополнило его запасы, внушительные запасы до 81 оп. Рендидли довольно ухмыльнулся, подумав о том, что наличие такого большого количества оп было хорошо для исследования различных преимуществ от его навыка души. Таким образом, Рендидли открыл меню путей. Еретик 11.0, посвященный пеплу и 0.75, странник 5 когорты Нексуса 0.50, путь контроля 0.200, базовая гравировка Манай 0.100, подмастерье 0.150, экспериментаторы 0.50, агония и 0.100, неутомимый 0.50, эфирный филантроп 0.1. Видя количество новых путей, Рендидли на мгновение лишился дара речи от удивления. Но больше всего его поразил эфирный филантроп, на прохождение которого требовался жалкое 1 оп. И это нормально. Немного подумав, Рендидли пришел к выводу, что, скорее всего, этот путь оставило для него существо. Но затем у него появились сомнения. В прошлый раз ему пришлось так долго напрягаться ради создания своего пути. Это было просто прикрытие или это действительно настолько легкопроходимый путь? И если оно было настолько умелым в предсказании его следующих действий, что завело его к этому положению вещей, разве оно понимало, что он будет с громаднейшим нежеланием принимать что-либо, что сочтет проявлением контроля над собой, и вследствие чего отвергнет это? А может, оно рассчитывало, что он не выберет этот путь? Или в системе существовал способ жертвовать эфир, и это была естественная эволюция его предыдущих действий? Затем Рэндидли покачал головой. Он был подобен копью. Он двигался лишь вперед. Лучше проигнорировать размышления о возможных мотивах и сосредоточиться на реальных фактах. Это был путь длинный в один оп. Он бы почувствовал себя глупо, если бы не воспользовался этим жалким один оп, чтобы хотя бы выяснить, что с ним происходит. Таким образом, хотя его палец в течение нескольких секунд завис перед кнопкой, разрываясь между вариантами, Рэндидли в конце концов нажал кнопку вложения ОП. Глава 210. Поздравляем! Вы завершили путь эфирного филантропа. Ваш путь начинает пересекаться с путями других людей, что положительно влияет на некоторых из них. Возросло ваше понимание эфира и опыт работы с ним. Вы изучили навык эфирная связь, древний Ур-1. Рэндидли медленно выдохнул, не имея ни малейшего представления о том, что ему делать с этим навыком. И вопрос был не только в его механике, а и в редкости. Поэтому он открыл описание навыка. Эфирная связь создает эфирное соединение с другим существом. Как инициатор соединения, вы будете иметь больше контроля над количеством и качеством передаваемого эфира. Эффективность соединения будет зависеть от готовности получателя и синхронности между вами. Цели могут отклонить соединение. Эффективность соединения и возможный его размер улучшаются с уровнем навыка. Рэндидли торжествовал, потому что, исходя из его понимания ситуации, его эфирный источник был упрощенной версией эфирного перекрестка, который не мог установить связь с другими эфирными источниками, что было свойственно духам деревни. С другой стороны, у него не было формальной связи с системой, поэтому ему не нужно было принимать значение, которые она давала, а этот навык практически устранил этот недостаток, дав ему разрешенный системой способ устанавливать эфирные соединения. Скорее всего, в этом способе есть свои недостатки, которые, в основном, зависят от его уровня навыка, но это все же был навык, который законно превратил его в эфирный перекресток. Это тоже было частью плана того существа. Рэндидли с трудом представил, что создавшее систему существо пошло бы на это, чтобы сделать поиск эффективнее, ведь увеличение числа эфирных перекрестков лишь серьезно все усложнит. Но это все еще было слишком далеко от его уровня, даже чтобы просто строить догадки. Вместо этого Рэндидли вернулся к своему списку путей. Все они выглядели по-своему интересно. Экспериментатор был немного неоднозначным, а неутомимый, в свете недавних событий, казался намного понятнее. Скорее всего, первый откроет перед ним более длинный список путей. Вот только он не был уверен, что желает именно этого. Рэндидли все еще интересовался завершением пути, посвященной пеплу, но решил повременить с этим. Прохождение путей контроля и агонии для него было более важной задачей. А если вспомнить, что он не мог пользоваться маной во второй части предварительных, то для него будет лучше удвоить свою выносливость и закончить путь неутомимого одним махом. После этого Рэндидли подумал, что он, вероятно, начнет с вложения ОП в путь, посвященного пеплу, но может остановиться в зависимости от того, что произойдет, вместо чего вложит оставшиеся очки в путь неутомимого. Чем больше Рэндидли вкладывался в путь, тем сильнее темнело его лицо. Он получал плюс один выносливости за каждые 10 ОП, что было далеким от его ожиданий. И только на 48-м вложении ОП произошло событие, которого он ждал. Поздравляем! Ваш навык души накладывает на вас благословение дождя, плюс 3 мудрость, плюс 6 фокус. Концентрация увеличивается на 1%, регенерация маны увеличивается на 15. Получены 3 очка свободных характеристик. Рэндидли облегченно выдохнул. На это потребовалось больше, чем раньше. Ушло целых 50 оп, но, в общем, вознаграждение также выросло. Не линейно, а потому оно было немного меньше ожидаемого, но это все же был мощный импульс, особенно скачок в скорости регенерации его маны. Что касается 3 очков свободных характеристик, ощутив горечь из-за сложности предыдущей части предварительных, Рэндидли вложил их в силу. Удовлетворенно кивнув своим мыслям, Рэндидли вложил 2 оп в путь неутомимого, завершив его. Поздравляем, вы завершили путь неутомимый. Это был долгий путь, но вы упорно продолжали его. Прохождение препятствий стало для вас обыденностью. В ваших движениях больше нет ни намека на сомнения. Когда ваш базовый уровень поднялся до этой новой отметки, вы ощущаете, как меняется само ваше тело. Но для вас это все еще не предел. Плюс 5 живучесть, реакция и сила воли. Вы изучили навык крушитель тупиков Ур-1. Крушитель тупиков. Сначала вам нужно столкнуться с примерно равным по силе врагом. Увеличивает потребление запаса сил в 10 раз за 1 секунду, чтобы увеличить физическую силу на 1%. Эффективность усиления повышается с ростом уровня навыка. Это был по-настоящему мощный навык, но его стоимость и текущий бонус делали его крайне непривлекательным. Он не может эффективно использовать свои возможности, если будет использовать этот навык. Увеличение потребления запаса сил в 10 раз было смехотворно изнурительным. Но немного подумав, Рендидли предположил, что этот навык крайне узкопрофильный, который можно использовать только для выхода из тупика. Решительно использовать. Ведь если он не закончит бой даже после такого усиления, нехватка сил станет большой проблемой. Кроме того, почему длительность заклинания ограничивается всего 1 секундой? Но если он использует его просто для улучшения своего положения, на это все равно уйдет слишком много маны. По сути, в данный момент этот навык был бесполезен с его увеличением силы всего в 1%. Повышение его эффективности до 20% сделало бы этот навык гораздо интереснее. А после увеличения до 50% или даже до 100%, этот навык станет чудовищно мощным. Думая об этом, Рендидли пришлось признать, что такая высокая стоимость навыка была приемлемой. Ведь это был навык, который можно улучшать почти бесконечно. Предчувствуя утомление от типа обучения, которое потребуется для улучшения этого навыка, Рендидли вздохнул. Затем он снова открыл список путей и вложил оставшиеся 30 оп в путь посвященного пеплу. К сожалению, никаких бонусов за это он не получил, потому можно было считать, что 30 оп ушли на путь без каких-либо изменений. Ему требовалось еще около 20 оп, прежде чем он получит еще один бонус от своего навыка души. Рендидли подошел к окну. Уже был почти рассвет. У него было еще немного времени, прежде чем он должен будет вернуться к предварительным. Он подумал о том, чтобы немного подтянуть гравировку, тем более что с его новым поясом эта задача заметно облегчилась, но он был не в настроении для этого. Поэтому он вышел из своей комнаты и направился на тренировочную площадку. Неудивительно, что в этом мире были люди, которые уже были здесь в это время и занимались совершенствованием своих навыков. Там был крупный мужчина, вооруженный копьем, которое в глазах Рендидли выглядело фонарным столбом, чем оружием, а также был пожилой инструктор и его юные ученики, которых Рендидли видел ранее. Не обращая на них внимания, Рендидли достал из инвентаря свое большое обсидиановое копье и направился в угол. Прошедшая ночь благотворно сказалась на развитии его навыков и знаний. В другое время он, скорее всего, сделал бы паузу и попытался переосмыслить все это, но сейчас его волновало только движение вперед. Он начал выполнять различные движения, давным-давно показанные ему человеком-черепахой, ставшие основной золотых корней Игдрасиля. После этого он практиковался в движениях стиля фантомного копья. С течением времени его движения становились все быстрее и жестче. В его груди все еще тлела искра, оставшаяся от вызова Тарнака. Он вспомнил ощущение удушья и принуждения сидеть на месте и терпеть. Но на эту искру быстро обрушилось все разочарование и подозрение Рендидли в отношении существа. Теперь у него было еще больше вопросов, чем до встречи с ним. Что из его слов было правдой, а что ложью? Как много из случившегося прошло по плану существа. Пока скорость Рендидли росла, он не обращал внимания на обстановку вокруг. Он не заметил, как крупный мужчина заметил его и, остановив собственную тренировку, наблюдал за ним. С отвисшей челюстью за ним следили и старик с учениками. Все, что в данный момент чувствовал Рендидли, было его гневом, и все более мощная сила эфира текла через его тело. Сейчас он определенно был гораздо активнее, чем когда-либо в прошлом. Связи с его четырьмя благословенными личностями увеличили скорость, с которой он мог двигаться, и даже более того, его воля казалась более отзывчивой к его желаниям. Таким образом, Рендидли приступил к практике своего фантомного натиска, изливая наружу яростную серию мощных ударов. Снова и снова он атаковал все сильнее и сильнее. Из-за сильных взмахов его большого копья окружающий Рендидли воздух пришел в движение. У него не было конкретной цели. только дать выход своему разочарованию. Время шло, и неверие в глазах крупного мужчины становилось все более глубоким, так как тренирующийся перед ним копейщик, как ему показалось, обладал безграничной выносливостью и силой воли. Руки мужчины сжали его копье, и, распрямив плечи, он отвернулся. Поистине, это был путь настоящего копейщика, и у него не было времени, чтобы глазеть на других. Старик и дети, напротив, не обладали таким соревновательным инстинктом, потому продолжили смотреть, загипнотизированные его движениями. Только через 7 или около того минут, Рендидли, наконец, истощил свой запас сил и был вынужден остановиться и отдышаться. Он почувствовал себя лучше, но лишь отчасти. Так много усилий было брошено в никуда. Хотя, нет, подумал Рендидли, заметив, что он получил 2 уровня фантомного натиска и уровень 2-го дыхания. Но это был не тот ответ, который он искал. Он хотел найти хороший путь. Найти. Хаэм, вижу, у тебя есть время бездельничать, ленивый ученик, разве ты не слишком сильно расслабился из-за того, что пережил первую часть предварительных? Рендидли выпрямился и медленно обернулся. Там, скрестив руки на груди, стоял Шал. Видимо, он с самого начала наблюдал за ним, и не похоже, чтобы увиденное сильно его впечатлило. Рендидли открыл рот, но затем закрыл, и, вместо ответа, направил свое огромное обсидиановое копье на сердце Шала. Легкая улыбка вспыхнула на губах его учителя. «Похоже, ты все-таки чему-то научился. Ну, дерзай». Глава 211. Некто, кто вмешался в пути и навыки Рендидли, и кого он называл не иначе как создание, улыбнулся, когда его взор устремился к зеркальному пруду, на котором отображалось сражение между учителем и учеником. Но ее глаза всматривались в нечто более глубокое, чем эти по-настоящему ничтожные навыки, которые использовали эти людишки. Как очаровательно! Подумать только! Превратить мой шедевр в обычный источник энергии. Пробормотало создание, удлиняя свои пальцы, пока они не коснулись поверхности пруда. Но в последний миг оно замерло. «Ты боишься?» Его мысли прервал другой голос. «Женщина, человеческая женщина, парила на другом конце комнатки, пребывая прямо напротив создания. Ее руки были закованы в железные цепи, свисающие с потолка, длина которых была ровно такой, что ее пальцы ног едва касались пола. У нее были грязные светлые волосы, опадающие на плечи, и фиолетовые глаза. «Мне не так страшно, как тебе, дорогая Лира. Я вижу это в твоем сердце. Я ощущаю это по твоему поту. И тем не менее ты остаешься настолько спокойной». «Почему?» Лира начала смеяться, отчего ее цепи загрохотали. Но вскоре ее смех сменился кашлем, и ее тело замерцало и начало деформироваться, когда она начала вытягиваться свои ноги. Но стоило ей сделать это, как цепи вспыхнули загадочными рунами, и в нее выстрелил электрический разряд. Лира содрогнулась. Ее форма вернулась к человеческим параметрам, которых никак не хватало, чтобы свободно стоять на земле, когда ее руки находились в таком заточении. Создание покачало головой и повернулось к изображению Рендидли. Он выбрал жизнь, снова. Возможно, мне следовало заподозрить это еще тогда, как он превратил свою гниль в путь жизни, но это все равно удивило меня. Его сила может быть намного выше, если он примет те свои стороны, которые связаны со смертью. Но все же, может ли быть такое, что он не понимает могущества смерти? Как вы и предполагали, он независимый человек, блуждающий в системе, с одним из самых могущественных навыков души, которые могут существовать. Я бы сказала, что его навык души занимает 6-е место. Среди всех когорт, добавило создание, но Лира не обратила на это внимания и продолжила говорить. Но ты кое-что упустила из виду, долбаная овца. Ты спрашиваешь меня, почему я настолько спокойна, несмотря на мой страх. Ты спрашиваешь меня, почему я предоставила тебе ту убогую связь Рендидли и использовала клинок и ножны. А потому, что ты видишь не всю картину происходящего. Не видишь того, что делает его таким особенным. И опять ты говоришь о надежде, с гримасой отвращения на лице произнесло создание. Лира кивнула, а ее светящиеся фиолетовым глаза сосредоточились на зеркальном пруде. Да, он пылает ею. Вот почему я продала все, чтобы предоставить ему путь вперед. Я могла бы навязать ему свою волю. Он бы не смог убежать из той пустоты, и я бы усмирила его волю. Он был бы марионеткой, и уж наверняка был бы полезнее тебя, сказала создание, наблюдая за Лирой. Девчонка лишь улыбнулась. Вздохнув, создание прижало руку к виску и превратилось в некое подобие Лиры. Вот и славно. попробуй вести себя прилично, а мне надо возвращаться в деревню». Создание исчезло во вспышке света, возвращаясь в Даннитаун. Лира молчала. Ее околдовало показываемое бассейном. Вероятно, это был способ свести ее с ума. Создание удерживало ее здесь, чтобы она наблюдала за Рендидли. Но спустя несколько дней, это перестало ее напрягать. Она ощущала лишь раздражение от его глупых и недальновидных решений. Но в какой-то мере это успокаивало ее. В конце концов, если уж такой долбанутый на голову, хоть и привлекательный Аболтус, смог выжить в том мире, то что было бы, попади она туда. Тонкие струйки эфира вытекли из глаз Лиры и скользнули к цепям, которыми ее приковали к потолку. Этот эфир не касался цепей или выгравированных на них рун, вместо чего он начал тереться о потолок, подтачивая его. Лира поклялась себе, что однажды она освободится из этого плена. Но когда она наблюдала за стараниями Рендидли и его ростом, она не могла не чувствовать удовольствия. Он рос, сражался, боролся и снова рос. Ее лицо искривилось в улыбку. Это была та нескончаемая сила и стойкость, в которой они так нуждались. Ведь если Лира и научилась чему-то от этого создания, так это тому, что существовало существо, которого оно боялось, и которое было настолько могущественно, что его мощь было невозможно выразить человеческими словами и понятиями. Однако мысли об этом враге лишь еще больше будоражили ее кровь. Лира не могла дождаться, чтобы увидеть пределы возможностей, вложенных в эфир. Лира сверкающими от восхищения глазами наблюдала за отражением Рендидли. На ее лице была улыбка чеширского кота. Ее эфир продолжал стачивать потолок. Его обрушение было лишь вопросом времени. Рендидли немного дрожал, когда подходил к в разы меньшей очереди людей на второй этап предварительных. Воссоединение с Шалом было очень основательным. Но когда он смотрел на Шала, в своем сознании он видел определенные различия. Конечно, Шал был гораздо сильнее его. Но был ли он непобедим? Ну, по крайней мере, для него задача победить Шала на текущий момент с его способностями являлась поистине невозможной. Но Рендидли становился сильнее. Он учился, чтобы понимать его движения, и вырабатывал свои собственные, следуя показанным моделям ударов и движений. Его опыт за те 2 года, проведенные в тюрьме, кристаллизировался в невероятно полезные модели поведения во время сражений. На этот этап прибыло 150 или около того человек. Рендидли огляделся вокруг и в одном смотрящем в землю копейщике узнал своего знакомого с отборочного турнира, Тартит. У Рендидли промелькнула мысль подойти к нему, но он передумал. Если они оба дойдут до реального турнира, то там встретиться друг с другом. Сейчас не было нужды затевать лишние драки. А если говорить на чистоту, пускай сейчас его характер пережил немало изменений, но Рендидли так и остался несоциальным человеком. Он был уверен, что более удобное для разговора время еще наступит. Но он не мог не заметить, что окружающая Тартита аура жажды стала намного тяжелее. Или же сейчас Рендидли стал настолько сильным, что был способен оценить ее по достоинству. Через некоторое время их привели в большую комнату, посреди которой располагался змей. Он был несколько десятков метров в длину. Потом он поднял свою голову размером с микроволновку и взглянул на вторженцев. На небольшую сцену вышел высокий бородатый сотрудник и начал всем говорить: «Добро пожаловать. Вы можете считать этот раунд в какой-то мере трофейным. Как вы, вне всякого сомнения, знаете, некоторые стили позволяют своим ученикам миновать предварительный турнир. Поскольку подобное обращение с вами является несправедливым, мы сочли целесообразным добавить некоторым из вас, кто имеет достаточно сил, чтобы пробиться в основной турнир, не полагаясь на силу других, кое-какие награды. Это не значит, что этот этап так просто пройти, но у каждого из вас будет возможность умножить свои силы. Как некоторые из вас догадались, это так называемый дух навыков, который приобрела деревня Диардена. Он может научить вас навыку гибкость. Требования для прохождения второго этапа предварительного турнира весьма просты. Изучите этот навык и поднимите его уровень до 15 за 24 часа. Дух навыков из-за своего родства с этим навыком сможет сообщить нашим сотрудникам, когда вы получите нужный уровень. У вас есть час на подготовку, после чего вам будет дана возможность изучить этот навык. Удачи! Рендидли хрустнул шеей. По правде, для него это не было чем-то сложным. Вероятно, самым пугающим для него окажется ограничение в 24 часа. Он не получал 14 уровней одного навыка за день, но и никогда не ставил пред собой такой цели. Если считать все навыки, то он не раз набирал больше 14 уровней за день. Кроме того, первые уровни каждого навыка были самыми простыми. Теперь, когда уровень Рендидли был намного выше ожидающегося, для него не составит трудностей покончить с этим заданием. Со своей стороны его приятно удивила поставленная задача. Навык гибкость был бы чрезвычайно полезным для владения копьем. Рендидли подозревал, что у Хелен был этот навык. Он мог это с некоторой долей уверенности утверждать после его наблюдения за ее плавными и изящными движениями. Как она двигалась, как двигала копьем. Но вокруг него на лицах многих проступил ужас. Когда Рендидли немного пораскинул мозгами, он понял причину их недовольства. Вероятно, расстроенными были те, у кого не осталось свободных под навыки мест, или же такое место было лишь одно. Принять навык гибкость при текущих обстоятельствах повысит их силу, но они лишатся возможности получить сильный набор навыков, или будут вынуждены забыть один из своих текущих навыков. Для копейщиков их уровня, они не должны иметь каких-либо низкоуровневых навыков. Как с меньшим количеством оп они бы смогли пройти сюда, а теперь им придется за какой-то час забыть один из своих навыков. Рендидли сел на землю и начал медитировать. При помощи своей воли Рендидли вообразил золотые корни Игдрасиля, втекающие в его тело. Проходило время, и пока одни участники выглядели спокойными, другие в отчаянии тренировались. Некоторые даже сидели на земле, закрыв голову руками от безысходности. Встав на ноги, Рендидли приближался вместе с группой других к змею, ведь прошло больше часа, и все могли получить навык. Змей тихо шипел, словно пытаясь убедить участников, что он дружелюбно настроен, но даже так некоторые копейщики шарахались от него. Первым, кто достиг змея, оказался Тартит. Он коснулся чешуи змея, закрыл глаза, и его на миг озарило сияние. После этого он повернулся и пошел прочь, потягивая руки. Рендидли и большая группа людей коснулись змея. Когда Рендидли отошел от змея, его сердце бешено колотилось. «У вас нет класса. Просим вас посетить ближайшего духа деревни и разблокировать использование духа навыков». Рендидли подошел к бородачу, который обрисовывал их задачу. «Простите, сэр». Мужчина поднял взгляд, и Рендидли продолжил. «Система сообщила мне, что у меня есть навык слишком близкий к гибкости, чтобы изучить его. Может, существует другая задача». Старик долгое время смотрел на Рендидли, а сердце так и колотилось в его груди. Он предположил, что такой случай возможный, исходя из своих предыдущих наблюдений за навыками души. Он выбрал такую причину потому, что не хотел раскрывать факт того, что у него нет класса. Но если его догадка не верна, но старик вздохнул и покачал головой. «Тю, извини, парень, но это твой прокол. Дух навыков может ощутить родственные навыки, потому считай, что это твой легкий способ пройти в турнир». Рендидли хотел что-то ответить, но передумал. Казалось, старик сожалел, что это задание совсем не помогло ему. После этого Рендидли кивнул и отвернулся. «Ну, что ж, будет легче пройти, если бы у него был схожий навык с гибкостью. То есть, только что он подтвердил, что такие вещи уже случались». Но глаза Рендидли вспыхнули. В его теле начал кружиться эфир, наполняя его леденящим морозом. Единственный вариант пройти дальше – это создать подобный навык. Глава 212. Сидя в углу, Рендидли выровнял дыхание и сосредоточился на своем внутреннем мире. Он сфокусировал сознание на навыке души. Зрение Рендидли начало проясняться, и вскоре он увидел крохотных существ, которые в радости расселялись по его миру, что приносило ему облегчение. В особенности, это касалось существ Энни, жуков-кентавров, которые сейчас были предметом его наблюдений. В придачу к четырем лапкам насекомого у этих жуков также были две продолговатые, стройные руки. Их тело состояло из серых, хитиновых панцирей. Когда Рендидли наблюдал за ними, они грациозно пробегали равнины и скалистую местность. Эти существа напомнили ему горных козлов, которых он видел на видео еще там, на земле. Их движения казались легкими, а в их телах ощущалась внушительная сила. Кроме того, у этих жуков была очень гибкая поясница, что позволяло им управлять верхней и нижней половиной тела отдельно, словно полноприводным внедорожником. Так что, пока их нижняя часть могла взобраться практически по отвесным поверхностям, верхняя часть могла удерживать примитивное оружие дальнего боя, сделанное этими существами. Они использовали тростниковые копья и камни, чтобы поразить цель. К счастью для Рендидли, хоть он и не использовал напрямую жизни смысл арбора и шипа, Навык души уже включал непосредственно в себя их силу, что позволяло наполнять его мир примитивными растениями, формируя фундамент экосистемы и давая возможность развиваться более продвинутым существам. Хоть Рэндидли и повезло, но ему пришлось и понервничать. Он не хотел, чтобы это было конечной версией его навыка души, и у него уже было несколько идей о том, как можно улучшить его. Однако он пообещал себе, что не будет тратить много времени на изучение экосистемы климата, пока не совершит другие значительные изменения. Итак, он наблюдал за почти что беззвучными, смертоносными, гибкими движениями жуков-кентавров. Рэндидли наблюдал за ними довольно долго, аж целых 6 часов. Затем его глаза медленно открылись, и из них полился яркий изумрудный свет. Эфир начал стремительно циркулировать в его груди. Клаптрап был слегка взбешен тем, что когда они прибыли на смотровую площадку второго этапа предварительного турнира, там уже стояло 4 небольшие повозки, торгующих закусками в упаковках. Он смог расслабиться только после того, как установил свою стойку и тайно послал помощника, чтобы подкупить конкурентов. Они быстро готовили еду, однако в ней не было той привлекательности, которую предоставляли рецепты Гастхаунда. Клаптрап точно не знал, как Гастхаунд умудрился достичь такого. Тренировки с копьем, гравировка и готовка. Однако он точно знал, что все, к чему он прикоснется, превратится в золото. Помимо того, хоть конкуренты и пытались скопировать рецепты, Клаптрап прошлой ночью прогулялся со своей знакомой пивоваром, в результате сблизившись со всеми пивоварами Диардена, сообщив им, что происходит. В 4 часа утра, после того как Клаптрап и пивовар вложили деньги, которые им удалось выручить за предыдущий день, они создали в Диардене первую ассоциацию пивоваров и объявили ее структурой, не зависящей от торговой ассоциации. Сначала пивовары были настроены скептически, однако их заинтриговал объем алкоголя, который девушка-пивовар самолично продала за один день. Потому они согласились предоставить свои запасы спиртного и проверить, действительно ли продажи настолько хороши, как утверждал Клаптрап. В итоге, сейчас у Клаптрапа на руках было 40 разных сортов алкоголя от 7 различных пивоваров, а еще больше нового алкоголя дожидалось своего часа. Возможно, это было всего лишь совпадение, но пока Клаптрап пытался сделать огромную доску, на которой можно было бы писать мелом, когда они готовились перед отъездом к смотровой площадке, мимо него проходил Гастхаунд. Он остановился и спросил, что тот делает. Клаптрап, как глава всей этой авантюры, принялся поспешно с пеной изо рта разъяснять все Гастхаунду. На что Гастхаунд лишь покачал головой. «Тебе не нужно так заморачиваться. Главное, что в одно время будет продаваться 8 сортов алкогольных напитков. Скажи покупателям, что они будут меняться. Когда определенный товар закончится, сменишь его на что-нибудь другое. В итоге, покупатели будут стремиться быстрее скупить продукт перед тем, как он закончится. Крайние сроки заставляют людей покупать товары с большей охотой. И забей ты на эти длинные объяснения. Тебе всего лишь нужно написать имя пивовара, сорт пива, цвет и основу питья. Например, янтарное пиво, крепкое пиво или яблочный сидр. П.П. Янтарное пиво – это пиво, отличающееся теплым цветом, в котором переливаются оттенки золота, солнца и янтаря. Обычно такие сорта пива имеют характерный солодовый вкус с легкой горчинкой, их крепость находится в пределах 6-9 градусов. Хоть Клаптрап и не был знаком с некоторыми словами, которые использовал Гастхаунд, он все равно яростно строчил заметки. В какой-то момент Гастхаунд умолк, будто раздумывая над чем-то, и Клаптрап посмотрел на него с возрастающей обеспокоенностью. «Что? Что-то не так?» – пробормотал Клаптрап. Гастхаунд перевел взгляд и покачал головой. «Нет, просто. Я просто задумался о том, почему такие вещи все еще не появились в вашем мире, и мне кажется, ты слишком сильно зацикливаешься на мелочах. К тому же, вы гордитесь своим подходом. Эти сорта эля ведь всегда были здесь, но их можно купить в бочке, или пойти купить в гостинице, у которой скорее всего в наличии до 2 сортов. Вы считаете, что если покупатели захотят чего-то, они придут к вам, что частично правда, ведь есть определенные люди, которым не понравился другой эль, однако большинство купит твой товар лишь тогда, когда его будет удобно купить». Гастхаунд в задумчивости почесал подбородок, и прежде, чем удалиться, сказал: «В конкретный момент не так много людей хотят купить эль, но если было бы какое-то мероприятие, например спортивный фестиваль, много людей стали бы испытывать жажду. Как думаешь, сколько людей отказалось бы от холодненького эля? Клаптрап несколько мгновений простоял с отвисшей челюстью. То, что предлагал Гастхаунд, было практически безнадежно. Выйти из магазинов и донести продукт до людей? Конечно, основываясь на вчерашних результатах, в словах Гастхаунда была своя правда. В итоге, они последовали совету Гастхаунда. Клаптрап был удивлен количеству копейщиков, которые купили у него второй стакан своей излюбленной медовухи, когда он сказал, что напиток изменится, когда бочка с текущим опустеет. Следующие 24 часа после того, как группа людей ушла на состязание, казалось, что они пробудут там все время. Так что зрители принялись ждать, а потом начали брать еду и питье, медленно погружаясь в атмосферу праздника. Клаптрап начал размышлять над вторым замечанием Гастхаунда о том, почему подобное не происходило раньше. Клаптрап предполагал, что в прошлом происходило все как-то так: если предоставишь товар, люди сами за ним придут. Вот почему был создан торговый квартал Диардена, предоставляющий торговцам свое место власти и престижа. Однако Клаптрап должен был признать, что ученики могущественных стилей появлялись там довольно редко. В основном это было место для торговых отношений между самими торговцами. С другой стороны, Гастхаунд предлагал совершенно иную идею. Стройте лавки там, где уже есть потенциальные покупатели. И да, главным критерием здесь было удобство. Ведь когда все так удобно и вкусно, кто сможет устоять? Хей, Клаптрап, как продвигается торговля? Спросил старый Клит, подойдя ближе к его стойке. Он взволнованно смотрел на толпу, выстроившуюся за напитками. Старый Клит был самым крупным пивоваром в Диардене. Самое сложное в создании ассоциации пивоваров как раз было убеждение этого упрямого старикана в том, что их идея осуществима. Спасибо. Полагаю, торговля идет вполне неплохо. Думаю, мы продали уже целых 4 бочки. Кажется, твой осенний коричный эль довольно популярен, бочки с ним уже практически пустые. Не можешь ли ты предоставить нам еще бочек с этим элем? Чета-а-а-о! Прокричал старый Клит с широко распахнутыми от удивления глазами. Клаптрап пожал плечами. Поговори с парнями за стойкой, если тебе понадобятся конкретные цифры. Я думаю, кто-то из моих парней уже говорил с твоими людьми о заказе бочки с другим элем. Целых 5 бочек. Клаптрап никогда не видел, чтобы кто-то настолько быстро двигался, как старый Клит, бегущий к людям, что работали с установкой бочек пива. Не давая своему лицу принять самодовольный вид, Клаптрап принялся за следующего покупателя. В праздности Клаптрап размышлял, куда ему инвестировать полученные деньги. Возможно, ему лучше проконсультироваться по этому поводу с Гастхаундом. Рендидли открыл глаза. Его тело пылало от находящейся в нем силы. Прошло 18 часов, и он практически получил ее. С сопровождающим его звуком эфира, стучащего в ушах, Рендидли медленно продвигался вперед, изгибая тело и держа локти и плечи в расслабленном состоянии, как это делали существа с энергией Энни. Чем больше он старался подражать жукам, тем свободнее становилось его тело, и тем экстравагантнее он выглядел для своих соперников. Однако он игнорировал их. Спустя некоторое время дожидающееся своего часа уведомление вспыхнуло перед ним. Глава 213. Рендидли улыбался, несмотря на то, что для получения 14 уровней у него в запасе оставалось всего 6 часов. Кроме того, его сильно удивила концовка оповещения. Поздравляем! Ваш персональный навык был создан. Вы создали навык «Гибкость белых охотников», редкий Ур-1. Из-за перехода в другую когорту, отличную от вашей родной планеты, вы не получите бонусы за создание редкого навыка. Похоже, система не торопится вознаградить его за создание навыков, пока он находится здесь. Но, тем не менее, это все еще был навык гибкости, в котором он нуждался прямо сейчас. Кроме того, это был редкий навык, что было своеобразным бонусом. Однако это был обоюдоострый меч, так как такой навык было сложнее повышать в уровне. Но если ценой этого станет часть его силы, Рендидли не собирался упускать такую возможность. Он сразу же приступил к тренировке этого навыка, быстро двигаясь и толкая свое тело к пределам его гибкости. Он активировал спешку и усиление, чтобы втиснуть еще большее количество движений за короткое время. Рендидли все еще пытался не обращать внимания на взгляды окружающих, но полностью выкинуть их из своей головы он не мог. Хотя это был бонусный раунд, было ясно, что если он не достигнет необходимого уровня навыка, то потеряет свой шанс на участие. Спустя примерно 3 часа Рен Дидли повысил уровень нового навыка до 10-го. Тем не менее он сомневался, было ли это достаточно быстро. Эти оставшиеся 5 уровней будут самыми сложными. В его голове появилось 2 варианта дальнейших действий. С одной стороны, он мог потратить еще немного времени за наблюдением за существами мира его навыка души, чтобы получить больше образов для своей тренировки. А с другой, Рен Дидли взглянул на Тартита. Без сомнения, если он устроит сражение прямо сейчас, это увеличит скорость его прокачки. В данный момент никто друг с другом не сражался, однако бородатый мужчина не вводил на этот счет никаких дополнительных правил. Поэтому бои, скорее всего, были разрешены, а возможно и вовсе поощряются. Тем не менее Рен Дидли не хотел становиться человеком, который будет ради победы уничтожать других. Помня свои тренировки в тюрьме, Рен Дидли чувствовал себя неуютно, думая об этом. Казалось, что у Шала очень избирательное чувство справедливости. Но как только его взгляд задержался на Тартите, тот заметил это и посмотрел в ответ. Глаза Тартита сузились, и он оскалился. Он вытащил свои 2 копья и начал приближаться к Рен Дидли, распространяя вокруг себя такую знакомую и мощную ауру жажды. Рен Дидли закатил глаза, но поднял копье и направился к Тартиту. И правда, что иногда вещи оказываются в действительности куда проще, если перестать ломать над ними голову. «Подумать только, ты в самом деле сделал это», – прошипел Тартит, медленно вращая копья. «Мне и в голову не могло прийти, что ты пройдешь тот вызов. Но думаю, ты просто положился на свою магию, я прав». Речь Тартита привлекла внимание некоторых находящихся рядом копейщиков, однако Рен Дидли не спешил отвечать, вместо чего просто бросился вперед, помня о необходимости использовать свое тело так, чтобы полагаться на гибкость суставов. Видя, что его слова никак не повлияли на Рен Дидли, Тартит стал серьезным. Однако хотя он и насмехался над ним из-за этого, заклинания Рен Дидли оказали сильное влияние на этого человека. Их силу просто нельзя было недооценивать. Если бы он знал, что Рен Дидли собирался сражаться, не полагаясь на заклинания, то, скорее всего, просто бы рассмеялся. В конце концов, их отборочные были совсем недавно. Он не мог находиться в подземелье дольше 6 месяцев, так как риск появления эфирного голодания становится слишком велик, чтобы его можно было игнорировать. И хотя можно было благополучно провести там еще несколько недель, насколько сильнее вы успели бы за это время стать, стоило ли бы это того, что у вас кончится энергия, и вы не сможете продолжать. Две фигуры бросились навстречу друг другу, и их копья столкнулись. Рен Дидли подумал, что необычные непредсказуемые удары Тартита ничуть не ослабли за это время, а наоборот, стали сильнее. Впрочем, Тартит был не единственным, кто стал сильнее. На самом деле, что? Выдохнул Тартит, отскочив назад после одного обмена ударами. Хотя его удар и стал сильнее прежнего, его тревожил тот факт, что противник полностью рассеял силу этого удара, что вообще никак не повлияло на его стойку. Тартит думал, что сможет заставить Гастхаунда использовать заклинание, что дискредитирует его, совершенно не ожидая, что у его противника будет такой скачок в силе. Как, начал было спрашивать Тартит, но Рен Дидли прервал его атакой. Стиснув зубы, Тартит заблокировал ее. Затем развернувшись, Рен Дидли еще раз атаковал, не используя какой-либо особый навык, но вращаясь со все более увеличивающейся скоростью, полагаясь лишь на свою гибкость, что усилило и улучшило его удары, из-за чего его атаки стали куда острее и ритмичнее.